Глава 12. В ПВД Андрея Кислицына ждала нечаянная радость. Письмо от девушки. Привезли прибывшие на выдачу денег финники, финансисты. Обратный адрес оказался незнаком, фамилия и имя отправителя тоже. Но какой нормальный пацан оставит без внимания девичье письмецо? Только дурак или еще хуже. А уж когда он взглянул на первые строчки, его сердце вообще застучало с удвоенной скоростью. «Я та самая девчонка». Этой фразы хватило, чтобы понять самое главное. Мечты иногда все же сбываются. Письмо пришло от, казалось бы, безнадежно и навсегда потерянной девушки. «Алина, Алина, Алиночка». Посмаковав на языке красивое имя, Андрей принялся читать дальше. «Андрей, кажется, я влюбилась. Влюбилась в тебя». Дойдя до этих строк, он чуть не подпрыгнул от радости. Дальнейшее и вовсе растекалось по сердцу, подобно божественному нектару. «Как бы я хотела встретиться с тобой вновь. Ответь, напиши мне, пожалуйста. Не спеши выбрасывать это письмо и забывать мой адрес». «Как она вообще могла такое помыслить?» Андрей сходил в штаб и выпросил у штабного канцеляра несколько стандартных листов, два конверта и шариковую ручку. Своей ручки у него не было. Зачем солдату на войне ручка? Писать письма родным? А зачем, когда есть сотовый? «Здравствуй, любимая. Я безумно рад твоему письму. Я тебя тоже искал, но не сумел найти. Нет, я бы обязательно тебя нашел, но позже. Я бы не смог жить без тебя. Ты одна и на всю жизнь. Эдельвейс мой ненаглядный, звездочка моя лучистая». Андрей сам не знал, откуда он выискивает такие красивые слова. «Будь у меня крылья, я бы прилетел к тебе, ведомый той нитью, что соединяет наши сердца», — писал он. «И это, и еще тысячу подобных благоглупостей. И все их он выдал одним залпом, на одном дыхании, почти не задумываясь». В конце письма Андрей указал номер своего телефона и сделал приписку. «Если я почему-то не отвечаю, можно позвонить Алексею, моему брату. Он мне все передаст». И снова телефонный номер, на этот раз Кислицына-старшего. Когда послание было дописано, Андрей сложил лист пополам, словно опасаясь нанести вред получившимся строкам. Ласково и осторожно прогладил ладошкой, положил в конверт и все так же аккуратно написал адрес. Теперь оставалось лишь с ближайшей оказией передать его на Большую Землю. Оказией представлялись все те же самые финансовые работники. Едва он успел отнести письмо на ЦБУ, где собирали для отправки все подобные послания, и войти в палатку, как ему тут же высказали претензии. «Где тебя носят?» — сердито спросил Глушко. «А что такое?» «Группник сказал собраться в учебной палатке. Что-то доводить будет. Мы только тебя и ищем. Я уже минут 15 назад доложить должен был. Сейчас придет, ругаться начнет». «Нас ругать, что небо красить», — философски заметил Кислицын, удачно вернув давнюю армейскую присказку. «Ай!» — сокрушенно проворчал Глушко. «Тебе хоть кол на голове тиши. Стучи, не стучи, все равно не достучишься. Пошли!» «Пошли?» — с беззаботной легкостью согласился Андрей. «Разрешите?» Когда они вошли в палатку, в которой обычно проводились занятия по ОГП, общественно-государственной подготовке, Ухтырцев находился уже там. «Заходите», — попросту сказал группник, хотя обычно начинал сразу прорабатывать опоздавших, и, дождавшись, когда вошедшие усядутся, поднял руку, призывая к тишине. «Что, господа, проведем разбор полетов?» Предложил он и приступил к детальному анализу действий личного состава группы в недавнем боестолкновении. Для большинства этот бой был первым, для самого командира, собственно, тоже. Но, как помнил Кислицын, головы он в бою не потерял. И сам действовал правильно, и за другими следить не забывал. В общем, руководил боем как мог, а мог, как выяснилось, неплохо. Даже в том, что Синякову прилетело по самое небалуй, его вины не было. На то он и бой, что такое иногда случалось. А вот то, что Куницын метнулся на помощь раненому без надлежащего прикрытия, командир заметил и не преминул теперь высказать об этом свое мнение. «Ты, конечно, молодец. Лихо синяка нашего вытащил. Но на будущее сразу говорю. Случись подобное еще раз, голову оторву». «А что такое?» Всполошился, мнивший до того себя чуть не героем Куницын. «А ничего!» Резко повысил голос группник. «Тебя кто прикрывал? Сам знаешь, никто. А если бы и тебя там же мочканули? Мы бы как вас двоих вытаскивали? Тебе просто повезло, что чехи не держали оборону, а поспешно драпали. Ладно, проехали. Но в следующий раз...» «Я это говорю и тебе, Глушко. Нечего в окно пялиться. Так вот, прежде чем куда-то лететь, сломя голову, озаботьтесь тем, чтобы вас поддержали огнем. Понятно?» «Да пока до кого достучишься, можно и кровью истечь», — проворчал обычно молчаливый ефрейтор Злобин. «Ты думаешь, будет лучше, если рядом с одним и второй ляжет?» «Нет, я вам говорю, я приказываю. Подход к раненым либо по безопасному маршруту, либо при хорошей огневой поддержке. И еще. Не надо осуществлять перевязку на открытом пространстве. Вначале оттащите раненого в укрытие. Думайте немного головой. Теперь идем дальше. Ты, Глушко!» Разбор полетов продолжался, а Кислицын-младший весь был в мыслях об Алине. «Кислицын!» — вывел его из сладостных мечтаний рык группника. «Снова в облаках летаешь? Когда-нибудь ты точно встрянешь, и хрен с тобой! Теперь, что касается всех, нам послезавтра на задачу!» «Опять!» — не подумавши, брякнул Кислицын. «Не опять, а снова!» — ухмыльнулся группник. «Если не считать состоявшейся стычки, мы на выходе, считай, и не были. Сколько всего в лесу пробыли? 9 часов?» «Меньше. 7,5. Почти 8», — подсказал Глушко. «Я по книге учета радиограмм посчитал». «Специально смотрел?» «Да, интересно было. Если точно, от момента десантирования до эвакуации 7 часов 49 минут». «Значит, даже так? А ты, Андрюха, говоришь снова?» «Товарищ старший лейтенант, а у нас сегодня по расписанию что?» Глушко, ожидая ответа, принялся чесать за ухом. «Я бы вас сегодня, будь моя воля, погонял, но комбат сказал, пусть отдыхают». Нарочито тяжело вздохнув, развел руками группник, выражая тем самым свою беспомощность перед непреодолимостью сего факта. «Так что отдыхайте, но без фанатизма. Замечу, у кого спиртное? Да где ж его тут взять?» В глазах высказавшего эту простую мысль Нехлюдова отчетливо промелькнула мечтательная поволока, круто замешанная на беспросветной тоске. «Кто ищет, тот всегда найдет», — хитро сощурился Андрей. «Кислицын, мать твою, ты еще точку им покажи! Узнаю, прибью!» — пригрозил группник. Андрей виновато пожал плечами, мол, «я что, я молчок». Но камень был брошен, и то, что поднятая им волна донесет посеянные семена до благоприятной почвы, сомнений не вызывало. Как говорится, дай только время. На этот раз выходили одной группой. Десантировались в районе Та. Согласно поставленной командованием задаче, им следовало досконально прочесать 3 квадрата. Организовать 4 ночные засады и по окончании данных мероприятий к 14:00 выйти к месту эвакуации. Это в теории. На практике все могло сложиться несколько по-другому. День выхода стоял ясный, безветренный. На хребет пока решили не подниматься. Кислицын предложил командиру пройтись по лощинке, благо она вся заросла орешниковыми зарослями. С хребта не видно, что под ногами, а понизу пройти можно что и приметить, схрон или еще что путное. Чехи любят ненадолго в таких местах останавливаться. В гору карабкаться не надо, и со стороны неприметно. Командир отмахиваться не стал, принял, что называется, к исполнению. О том, что в таких местах с врагом можно и нос к носу столкнуться, всем и без слов было понятно. Ну да, волков бояться, в лес не ходить. А то, что командир принял правильное решение, выяснилось уже час спустя. Шедший первым Кислицын-младший заметил присыпанный листвой и ветками полиэтилен и остановил группу. «Командира!» Обернулся он к стоявшему почти за спиной Кравчуку. Из-за густоты кустарника видимость ограничивалась несколькими метрами. Шли плотно. «Командира!» В свою очередь передал Кравчук команду, застывшему в напряжении Кротову. Тот кивнул, и переданная команда побежала по цепочке дальше. Вскоре на горизонте появился командир. Продвигался он чересчур шумно. Андрей даже поморщился, но говорить ничего не стал. Благоразумно предположил, что в борозде дойдет, на том и успокоился. «Что у тебя?» — спросил группник. «Похоже, схрон», — ответил Андрей и стволом автомата указал на показавшееся ему подозрительным сооружение. «Глянем?» Ухтырцев уже собрался сделать шаг вперед, но Кислицын остановил его. «Стой, командир! Сапера бы сюда сначала!» «Думаешь?» «Да кто его знает? Береженого Бог бережет!» И, поманив к себе сапера, скомандовал. «Кротов, доставай миноискатель!» Мин не оказалось, и через какое-то время командир группы и старший головной тройки сидели подле небольшого холмика, образованного банками со сгущенным молоком, коробками со сникерсами, пачками Ролтона и двумя тяжелыми пакетами с майонезом. «Докладывать будем?» В невинном вроде бы вопросе, заданном Андреем, на самом деле скрывался самый что ни на есть корыстный интерес. Не докладывать, значит, все содержимое можно забрать себе. Доложить, с большой долей вероятности, Ханкала затребует ништяков, бесплатных подарков, и придется отдавать большую часть чужому дяде. Надо. В ответе Ухтырцева тоже была своя офицерская корысть. Схрон, пусть и с продовольствием, это какой-никакой, а результат. Поэтому даже перспектива лишиться большей части найденного старшего лейтенанта не останавливала. Ну и что с того, что командование захочет ништяков? Зато группа будет на хорошем счету. А быть на хорошем счету для командира важнее, чем набивание своего желудка. Поэтому Ухтырцев повернулся к Кравчуку и махнул рукой. «Давай сюда Хлопотникова!» Назвал он фамилию старшего радиста группы. «С рацией?» — глупо уточнил Кравчук. «Нет, с гармошкой, блин!» Сиронизировал Ухтырцев, и, сморозивший глупость боец, поспешил ретироваться. Связь пришлось искать долго. Наконец, через вышедшего на контакт посредника удалось достучаться до центра. Поступивший приказ гласил: «Ничего не трогать!» «Ага, сейчас». Половина схрона была к этому моменту благополучно разграблена. Командир отлучился с радистом на поиски точки устойчивой связи и не доглядел. «Организовать засаду и ждать получателей». Приказ есть приказ. Организовали и принялись ждать. Двое суток прошли в сухости, сытости, относительном тепле и покое. Враги не пришли. Скорее всего, вражеские прихлебатели из числа местных жителей, видевшие проезжавшую колонну со спецназовцами, слили информацию скрывающимся в лесах бандитам. А возможно, причина была другая, хотя итог оказался один. Время потратилось впустую. Но если кто-то и огорчился данному факту, то виду не подал. На третьи сутки поступил новый приказ. Брать ноги в руки и выдвигаться к месту предполагаемой эвакуации, которую предполагалось провести планово в 14:00 следующих суток. Раздербанив остатки схрона, группа в приподнятом настроении выдвинулась в заданном направлении. К вечеру удалось пройти большую часть пути. Решение на организацию ночной засады командир принял единолично, не советуясь ни с командирами отделений, ни со старшими троек. Но, положа руку на сердце, если бы у Андрея Кислицына спросили мнение, он бы выбор командира одобрил. И не потому, что всерьез рассчитывал на появление в этом месте противника. Скорее уж наоборот. а потому что местечко, выбранное командиром, как нельзя лучше подходило разведгруппе с точки зрения собственной безопасности. А это, как ни смотри, дело далеко не последнее. Охранение было выставлено, мины установлены. Старший лейтенант Ухтырцев собрал старших троек. «С маскировкой закончите и приступайте к ужину. По очереди. Один ест, двое охраняют». «Командир», — замялся Кислицын, — «а разогревать можно?» «Чтобы ваша каша на весь лес развонялась?» — фыркнул Ухтырцев. «Нет». «А воду вскипятить?» — не унимался Кислицын. «Ты считаешь, сухой спирт, когда горит, воняет меньше, чем каша?» «А у меня газовая горелка», — напомнил Андрей. «На ней можно?» «На горелке можно», — сдался, наконец, Ухтырцев, которому не меньше других хотелось чего-нибудь горяченького. «Только не кофе. От него запаха немерено». «Понял. Чай так чай», — покорно согласился Кислицын. Не прошло и нескольких минут, как над местом засады поплыли разнообразные запахи. Оставалось только надеяться, что ветер нес их в сторону от скрывавшегося в лесу противника. Ночью пошел дождь. Он свалился с небес внезапным потоком, прорвался сквозь смыкающуюся листву и ледяной рекой обрушился на разведчиков, как спящих, так и бодрствующих. И без того влажная от тумана одежда окончательно промокла. А дождь закончился так же внезапно, как и начался. С его уходом на небе засверкали звезды, но ненадолго. Сгустившийся туман закрыл ночное небо, укутал хребет в плотную пелену, помножил видимость на ноль, скрыл звуки. А следом пришел холод. Влажная одежда согревала плохо. Дрожь била тела, щелкали зубы. Температура, приблизившись к нулевой отметке, замерла на месте. Природа словно бы сомневалась, стоит ли ей переходить черту, за которой вода превращается в лед. Ухтырцева колотило от холода. Сжавшись в комок, он обходил посты охранения, поочередно повторяя часовым одно и то же. «Шевелите пальцами! Шевелите пальцами!» Бойцы шевелили. Возвращаться домой с отмороженными конечностями не хотелось никому. Движение — жизнь. И потому, едва забрезжил рассвет, Ухтырцев скомандовал подъем, надеясь именно движением разогнать сковавшую мышцы стылость. 20 минут на то, чтобы перекусить!» Довел он свое решение старшим троек, явившимся по его вызову. «Консервы можете разогревать, но по сторонам внимательно. Ни черта не видно. Слушать, самим не шуметь. Выдвигаемся по первой команде. У кого какие вопросы?» «Да-да-да какие нахрен вопросы, холодно!» Отстучал зубами сержант Глушко. «Холодно!» Согласился группник, сам едва сдерживаясь, чтобы на виду уличного состава не застучать зубами. «Мы пошли?» Нетерпеливо уточнил Кислицын. «Через полчаса!» Ухтырцев и не заметил, как накинул на свое предыдущее время еще 10 минут. «Успеем! Должны!» Заверил командир Глушко и следом за Кислицыным растворился в туманной дымке.